Глава 6. Не знаю, что в действиях или словах соловья вывело Алекса из себя. Но в следующий момент он резко развернулся. Смоляные волосы блеснули металлом в свете лун. Он заорал на Сола, сжимая кулаки, которые еле сдержал, чтобы не пустить в ход. «Серьезно? Сол, серьезно? Мне успокоиться?» Позиция соловья сообщила, что при необходимости он примет бой, но доводить до этого не хочет. Выставив перед собой ладонь, он проговорил пониженным голосом. «Алекс, ты не можешь всегда все брать на себя». Лицо Алекса искривилось в какой-то болезненной усмешке, он передразнил. «Да что ты говоришь? А кто должен это делать? Кто за все отвечает? Кто?» «Хром, уймись!» Не сдавался разбойник, пытаясь успокоить старшего агента. Сейчас другая ситуация. В какой-то момент мне показалось, что Алекс или взорвется сам, или швырнет огненным столбом в соловья. Потом его голова повернулась ко мне, его глаза полыхнули синим пламенем, и волна жути прокатилась по всему моему телу. Слова с моих губ слетели сами. «Кажется, закрылся». «Портал закрылся». Еще пару секунд Алекс прожигал меня каким-то бешеным взглядом, в котором смешалось все, от ярости до сострадания. Потом он как-то весь опал, сник и, дернув плечами, бросил обреченно. Да какая другая ситуация? После чего развернулся и пошел куда-то в сторону темнеющего в ночи леса, которому нипочем ни битва с вурдалаками, ни стычка агентов. Он стоял здесь сотни лет, шевелил багровыми листьями. И простоит еще столько же, такой же невозмутимый и величественный. Если, конечно, никто не вырубит. Несмотря на то, что меня потряхивало, все-таки я впервые в жизни по собственному желанию не только открыла, но и закрыла портал. А еще мне хватило сил, чтобы следовать вместе с соловьем за Алексом. Шли молча. Меня распирало от десятков вопросов, которые шумным роем жужжали в голове. О чем говорили агенты? Что имели в виду? Что значит «другая ситуация»? Но всего этого сейчас спросить возможности нет, поскольку мы бодрым шагом движемся за хромом в лесном полумраке, освещенном лишь лунами. Ориентироваться непросто, а хром сбавлять темп даже не пытается. Учитывая боль в мышцах, мне гнаться за ним вдвойне сложнее. Однако признаться, что сейчас трудно, это в очередной раз подтвердит слова Алекса. А мне бы хотелось убедить его в обратном. И себя. Несмотря на то, что свет лун межбагровых крон проникает плохо, путь пролегает по тропе, способной по ширине вместить разом двоих. Поэтому я стараюсь держаться рядом с соловьем. Когда справа большой мужчина с широченными плечами, как-то спокойнее. Лес, укрытый ночным спокойствием, хоть и выглядит мирным, а шелест красных листьев даже немного успокаивает, но где-то иногда страшно ухают птицы, чьи голоса мне неизвестны. Что значит какая-то местная фауна, и кто знает, насколько она дружелюбная. Воздух прохладный, и несмотря на то, что это не Булан, а не родная земля, дышится легко и свободно. Следовательно, соотношение газов в атмосфере подходит для человека. Когда тропинка, которую и так еле видно, повернула направо, широко шагающий впереди Алекс сбросил темп и свернул в заросли. Я не выдержала и тихо спросила соловья. «Куда мы идем?» Тот ответил, не поворачивая головы и вглядываясь куда-то в темноту впереди. «Ищем новую точку привала. В пещере теперь не скрыться». Но где-то же надо затаиться. И Алекс ее нашел? «Алекс чем-то насторожен», — ответил Сол. «Теперь и я». Я моментально напряглась и завертела головой. Сражаться с новой порцией упырей среди ночи, в лесу, занятие сомнительное. «Опять вурдалаки?» Соловей нахмурил брови в разлет и ответил. «Вурдалаки тупые. Они бы напали, не таясь». «Значит, за нами кто-то следит?» — ужаснулась я. Сол кивнул. «Похоже на то». «Какой ужас! Надо ведь что-то делать?» «Угу», — согласился соловей. «Мы уже делаем». Пока я с непониманием хлопала ресницами, пытаясь осмыслить, что имел в виду Сол, тот цапнул меня за локоть и потащил в кусты следом за Хромом. Моя попытка возмутиться была пресечена негромким требованием соловья, который делает вид, что на ходу крайне увлечен разглядыванием светящихся красноватым гнилушек под ногами. «Не кричи. Так надо». Пришлось поджать губы и подчиниться, позволив притащить себя на поляну. Там Алекс каким-то чудом успел расчистить небольшой пятачок, развести неприметный костер и даже сложить вокруг него бревна, чтобы сидеть. Свет костра недалеко, но все же рассеял темноту леса. Я вылупила глаза. В моем представлении действовать, когда за нами следят, следовало совершенно по-другому. «Это что за пикник?» — продолжая пялиться на костерок, поинтересовалась я. «Ловля на живца», — отозвался соловей. Алекс все еще молчал. Продолжая безмолвствовать, он пособирал веточки и сложил их рядом с костерком. Потом сгрудил листья к одному из бревен, образовав что-то вроде спального места. Меня ответ озаботил еще больше, я уточнила. «Живец, это мы?» Соловей развел руками. «Ну а ты как хотела. В полях всякое бывает. Миха вон вообще в какую-то гадость влез, до сих пор в человека перекинуться не может. Так что готовыми надо быть ко всему». «Хотелось бы хоть какой-то конкретики», буркнула я и, перешагнув бревно, села на него лицом к костру. Соловей сел рядом, но спиной к нему, и заметил. «Неправильно сидишь, Яра». «Почему?» — не поняла я. Сол открыл рот, чтобы ответить, но проходивший мимо Алекс, который с хмурым видом собирает ветки, его перебил. «Потому что если нападет враг, твои глаза будут ослеплены светом костра, и ты не увидишь его приближения. А если сесть как Сол, то и спине тепло, и дозор». Мне осталось только в удивлении вытянуть лицо и молча развернуться спиной к огню. Спине сразу стало тепло и приятно, а глаза действительно быстрее адаптировались к темноте леса, и я даже стала различать едва заметное колыхание темной листвы. Большинство растений в Небулане я названий не знала. Разве что по пути сюда встречались деревья, похожие на березы, только с голубоватыми стволами и темно-красными листьями. Наверняка и другие растения имеют какое-то сходство с нашими. Да и вообще тот факт, что местная атмосфера подходит для дыхания человека, вызывает вопросы. Пока Алекс неспешно собирал ветки по небольшому радиусу вокруг костра, я пригрелась и даже немного расслабилась. Сунув руки под мышки, я тихо поинтересовалась у соловья. «А Небулан всегда был таким?» «Каким?» — не понял соловей. Мне казалось, что говорю я очень тихо, но Алекс со своей гипертрофированной внимательностью услышал и ответил вместо разбойника. «Не всегда». «А каким был и что случилось?» — заинтересовалась я. Алекс перекинул охапку хвороста в кучу неподалеку от костра и принялся собирать новую. «Около 10 тысяч лет назад...» — начал он немного мрачно, продолжая внимательно собирать хворост. Небулан населяли не только кровососы. Здесь обитали несколько человекоподобных рас. Я не совсем поняла, что под этим подразумевается, но факт того, что Алекс добровольно со мной разговаривает, многого стоит. Поэтому подогрела разговор вопросом. «Человекоподобных? Это что значит?» «То», — начал пояснять Алекс, переступив через бревно, за которым раскинулся целый валежник хвороста, который он принялся укладывать себе на левый локоть. «Что небуланцами были некоторые эльфы, валькирии и асуры». «Погоди», — прервала я Алекса, вспомнив уроки у учителя Ананды. «На медитациях нам рассказывали, что асы, или как там, асуры, ну, добрые». Алекс то ли сделал вид, что не обратил внимания на то, что я его перебила, то ли действительно не заметил. Только поудобнее перехватил хворост и кивнул, продолжив в слабо освещенном мраке костра собирать ветки. «Ананда наверняка вам говорил, что сила сама по себе не может быть доброй или злой», — напомнил он. «Ну, что-то такое было», — согласилась я. Слушать внезапно разговорчивого Алекса становилось все интереснее. Я даже забыла, что вообще-то среди ночи нахожусь в очень опасном лесу Небулана. Хром стал говорить дальше. Ну вот, какие-то асуры использовали силу ради хороших дел, а другие пали жертвой алчности и власти. Соответственно, первых причислили, так сказать, к богам, а вторых — к демонам. Когда на Небулане началась гражданская война... «Батюшки!» — впечатлилась я и даже всплеснула руками. «И на Небулане такое было?» Алекс пожал плечами и ответил. «Все антропоморфные расы в каком-то смысле люди. В общем, когда 10 000 лет назад случилась война, асуры, которые не хотели жить в авторитарной автократии, бежали в другие миры. Те, кто остался, подмяли под себя неугодных, а с помощью артефакторики и низовой магии, которой у демонического начала хоть половником ешь, провели ряд мутаций над собой». «Хочешь сказать, небуланцы, то есть, получается, кровососы, пересоздали себя?» Изумилась я упорству падших асуров. «Так и есть», — согласился Хром. «Они переформировали свои тела, сделали их быстрыми, мощными, абсолютно устойчивыми к заболеваниям. Если раньше им нужен был кислород для жизни, то теперь они могут обходиться 1-2 вдохами в сутки. Кровососы могут даже несколько часов выносить космический вакуум». «Ого!» — впечатлилась я. Алекс снова кивнул и швырнул очередную порцию хвороста к костру. «Но у всего есть своя цена», — сказал он. «Их кровяные тельца потеряли ряд транспортных функций. Поэтому теперь им приходится потреблять человеческую кровь, желательно свежую, чтобы через пищеварительный тракт обеспечивать необходимый транзит веществ». «Очуметь!» — честно призналась я с вытаращенными глазами. «Я уже знала, что небуланцы — не те вампиры, о которых мы привыкли смотреть в кино. По факту они живые, а вовсе не восставшие из могил мертвецы. Но такие подробности деятельности их организмов мне не были известны. Зато теперь понятно, откуда у Фабиана столько дури бегать по стенам и проявлять чудеса эквилибристики, а также неудержимая жажда. Неудивительно, что Фабиан Варгас сошел с ума, выжелав испить моей крови. Вспомнив ситуацию на тусовке, сделала вывод я». Лицо Алекса помрачнело, он отправил продолжительный взгляд куда-то в темноту леса и проговорил. «Фабиан Носферату». «И что?» — не поняла я. Он пояснил. «А то, Ярослава, что Носферату прекрасно контролирует свою жажду. Если он сошел с ума, желая впиться в твою нежную шею, значит, в тебе его привлекло нечто куда большее, чем кровь». На это я смогла только похлопать ресницами и спросить: «И что же это?» Алекс не ответил. Его соколиные брови сдвинулись, а вид стал сосредоточенным, а на всю его фигуру будто набежала суровая туча. Я не выдержала. «Алекс, ты можешь проявлять хоть немного доброжелательности?» «И я доброжелателен», — бросил он через плечо, и, не оборачиваясь, направился в сторону темных деревьев, за которыми быстро скрылся. Как реагировать на это «доброжелателен» я не придумала, и еще какое-то время молча таращилась на темные стволы, за которыми исчез Хром. Эмоций во мне Алекс вызвал бурю, и палитра их такова, что колеблется от яростной бури во тьме ночи до солнечного дня на лазурном побережье. Чего он не договаривает, неизвестно, но очевидно, есть причина, по которой Хром такой... Хром. И я буду не я, если не выясню, в чем дело. Потому что, сдается мне, причина его агрессивного отношения ко мне кроется где-то там. Соловей все это время сидел молча и слушал, обтачивая коротким ножом прямую палку в пару пальцев толщиной. Пока мы с Хромом разговаривали, заточить он ее успел так остро, что палка превратилась в длинную и опасную пику. «Нет, с ним явно что-то не так», — наконец проговорила я спустя пару минут наблюдения за обточкой палки. Соловей вздохнул так глубоко, что при выдохе трава перед ним колыхнулась. «Он не всегда был таким», — нехотя проговорил разбойник. Чувствуя, что я нащупала возможность выяснить что-то важное, я вскинулась. «Да? А каким он был?» Соловей хмыкнул. «Ну, допустим, задавакой он был всегда, но веселым задавакой. Мы всегда соревновались. Он потомок Поповичей, я разбойников. Сама понимаешь. Но мы не враждовали. Ну и сейчас не враждуем. Соревнуемся, как и прежде. Конфликты предков — это их дела. Мы не несем ответа за их действия». Вспомнив, как Соловей влетел в кабинет к Спрутовской и со всего размаха врезал Алексу в челюсть, а тот влупил в ответ, пригрозив в следующий раз убить, я ему не поверила. «Что-то не похоже, чтобы вы закадычно дружили». «Ну, может, и не закадычно, но...» Негромко усмехнулся Соловей. Я добавила. «И твой кулак на его челюсти это подтверждает». Лоб Соловья нахмурился, будто пытается вспомнить что-то важное. «Ты о чем?» Спустя пару секунд натужных попыток уточнил он. «Вечные споры, драку у Виолетты», — напомнила я. Лицо Соловья просветлело, губы растянулись в улыбке, он хмыкнул. «Ах, это! Да мы и не так дрались», — ответил он, и на его лице появилось что-то вроде ностальгического выражения. «Однажды я ему сломал ногу, а он мне обжег всю спину. Пришлось сидеть в бочке с уртиканией, а она ужасно печет, когда заживляет». Звучало дико. Я сглотнула и заметила. «Какая странная дружба. Мы с ним вроде злейших друзей. В мирное время можем собачиться, но в битве при серьезных делах...» «Я заметила», — согласилась я. «Вы друг друга с полувзгляда понимаете». Соловей кивнул, я снова поинтересовалась. «И что случилось?» «С кем?» «С веселым Алексом. Почему он стал, ну... таким?» По выражению лица Соловья я поняла. В нем борется желание что-то мне рассказать с нежеланием этого делать. И когда он открыл рот, готовый что-то выдать, справа в темноте деревьев захрустели ветки. Пока я успела лишь оглянуться, Соловей уже оказался на ногах, на полусогнутых коленях, готовый к атакующему свисту. Но его не потребовалось, потому что из зарослей появилась массивная фигура Хрома с суровым лицом. Позади себя он что-то тащил. Сперва я решила, это большое бревно для костра, чтобы подольше тлело. Но когда бревно замычало, я поняла, там кто-то живой. Сол наклонился влево, пытаясь заглянуть за Хрома и узреть в темноте тащимый объект. «Чего приволок?» — поинтересовался разбойник. «Мороженое, пирожки и беляши», — отозвался Алекс. После чего резко выдернул из-за спины и швырнул к костру тело со связанными руками, ногами и ртом, на котором золотистыми звездочками блестят чары молчания. Тело принадлежит долговязому мужчине с завязанными на макушке белоснежными волосами, такими длинными, что спускаются ниже лопаток. Кожа бледная, глаза с красными радужками, черты лица заостренные, одет в широкие темно-коричневые штаны и сетчатую майку телесного цвета. Носферату. Из-за чар Алекса кровосос говорить не может. Но бешеный взгляд говорит, дай волю, и он устроит тут кровавую баню, если сил хватит. Пока я с очумением пялилась на добычу, Соловей хмыкнул и сложил руки на груди. «Я это жрать не буду», — заметил он. «Мясо жестковато, и я не ем падаль». Кто бы сомневался. Отозвался Хром и присел на корточки рядом к Носферату, взяв из травы палочку. После чего положил ее одним концом в костер и обратился к кровососу. «Ну что, небуланец, говорить будем?» Во взгляде Носферату вспыхнуло такое бешенство, что я сразу поняла. По доброй воле он ничего не скажет. Он дрыгнул связанными ногами, а я, не сводя с него взгляда, осторожно поинтересовалась. «Алекс, а зачем он нам?» Палочка в костре тем временем затрещала, что значит накалилась. Алекс достал ее и поднес к носу, внимательно посмотрев на тлеющий оранжевым кончик. «Ну как?» — сказал он. «Уважаемый сударь Носферату всю дорогу следил за нами. И на нашем привальчике тоже. Очень хотелось бы узнать, с какой целью Он проводил данные мероприятия и кому собрался о них докладывать? Или уже доложил? А, Носферату?» Алекс перевел вопрошающий взгляд на кровососа. Тот только злобно зарычал, а потом покосился на меня. Лицо его стало еще более бешеным, он задергался, как червяк на крючке. «Понятно», — со вздохом разочарования произнес Алекс. «Придется по-плохому. Соловей, уведи Яру в сторону. Ей не обязательно это видеть».